Беда четвертая. Досада. Аня спускалась вниз по ступенькам, пытаясь подавить зевоту, но проигрывая ей в этой скоропалительной битве. Доминика рядом несла оба комплекта выданных им учебников по истории магии. Девушка и сама с трудом удерживалась от зевков. Но из привитого с детства уважения к старшим давила в себе недостойные леди порывы. Аня же, вздохнув полной грудью свежего, неаудиторного воздуха, вдруг рассмеялась, заставляя слугу остановиться и в недоумении ожидать пояснений. Затор образовался мгновенно. Весь поток стремился как можно быстрее оказаться подальше от милого, но нудного магистра Теренсия, читавшего историю магии. Но погрузиться в пучину сна на паре смогли лишь избранные, и это несмотря на обещание магистра поставить десятки самых внимательных оценки без сдачи экзамена. «Не могу». Аня ухватилась за Доминику, чтобы не рухнуть на пол. «История магии. Кто это вообще придумал?» Она икнула. «Не так все было. Ой, не так». «И как же?» Скрипучим голосом осведомился магистр, на удивление быстро и незаметно подобравшийся так близко. Судя по цвету его лица, магистр изволил гневаться на неразумную адептку. «Как-как?» Аня взяла себя в руки и выпрямилась. «Менее романтично. Король Аскор VII никогда не был рыцарем. Да и королем его назвали позже, через 12,5 лет после того, как его отряд, пользуясь смутой, захватил власть. Храма Фандара тогда выстроили», — Аня закатила глаза, «то ли от нанесенного лично ей оскорбления. Ей-то святилище никто строить не торопился, пока совсем уж близко к смертному одру не подойдут. То ли демонстративной щедрости чужого прихожанина. Но неважно. Королева, желая сохранить свое положение, лично отправила единственного отпрыска Аскора VI, принца Мартиниаса, а чтобы правда не вскрылась и целители промолчали, пожертвовала часть своего приданого ведущей целительской школе. На эти средства и была основана благодатная обитель, первое магическое учебное заведение под патронажем короны. Так что...» — Аня хмыкнула. «Хочешь скрыть труп? Заплати светлому целителю. И чем больше пожертвуешь на алтарь света, тем громче будут крики. Это был несчастный случай, принц не вынес тяжести бытия. Но самое обидное, хозяйка закатного замка призвала принца на службу, сраженная его красотой. «Было бы чем сражаться», — пожаловалась Аня. «Худой, бледный, с зеленоватыми прожилками на лице и таким запахом изо рта, что можно было бы разить врагов одним им». Как королева не задохнулась, подсыпая яд, ума не приложу. «Это...» Магистр аж надулся от переполнявшего его негодования. «Это поклёб! Вы врете! Авторитетнейшие историки иначе трактуют те события!» «Они при них присутствовали?» — вздернула брови Ани. «Да!» — громко взвизгнул преподаватель. «Сомневаюсь!» Аня покачала головой и, остановив взгляд на учебниках, добавила. Если в них то же самое написано, лучше их сразу выбросить. И не забивать голову небылицами, — посоветовала девушка и, игнорируя вопли рассерженного историка, направилась на следующую пару, обещавшую ей еще больше развлечений. Доминика нагнала ее на лестнице. Теоретические занятия проходили у первого курса в главном здании. Оттого девушка смогла в полной мере оценить живописную экспозицию 4-го этажа. Аня же вместо разглядывания картин предпочла обосноваться на появившейся перед аудиторией лавочке. Можно было, конечно, и на подоконник взгромоздиться, но в правилах четко указывалось, что за попу на подоконнике положен месяц мытья этих самых подоконников. А к ручному труду хозяйка закатного замка питала давнюю антипатию. «Аня!» — позвала Доминика, присаживаясь рядом и передавая собеседнице новый учебник. «А?» отозвалась девушка, фокусируя взгляд на слуге. «Это правда? То, что ты сказала магистру?» «Из первых уст», — не стала скрывать Аня. «Ни они первые, ни они последние. История вообще не наука. Разве что о том, как трактовать неудобные факты и заставить всех верить в удобную чушь. И потом у каждой стороны будет свой взгляд на одни и те же события. К примеру, Мартиниас считал, что мать отравила его ради любовника. Не верил бедняга, что у женщин могут быть свои амбиции. Дескать, тот был так хорош в постели, что у престарелой, каких-то 40 лет, королевы мозги отказали в угоду другому органу. Королева Эстализа настаивала, что ее правление принесло бы стране стабильность и процветание, потому стоило избавиться от пасынка. Да, он не был ее сыном, не делай такие глаза, чтобы тот не мешал уже ее сыну взойти на трон. Но магистр не упоминал о наследнике, заметила Доминика, в очередной раз доказывая свою стойкость. «Королева была беременна», — пояснила Ани. «Не от короля, не надейся. Личный целитель его величества отметился. Тот, что после констатировал естественную смерть Мартиньеса. Он так ее любил, что нарушил обет?» «Он деньги любил», — хмыкнула Ани. «Кому строительство обители спонсировали? Напомнить?» «Аскор VII?» — не сдавалась слуга. «Аскор, он же Мелехий Лонский, в бытность свою разбойником захудалого тракта бился об заклад с товарищами, что...» Ани хмыкнула, заметив, как внимательно слушают ее откровения, собирающиеся у дверей адепты, и несколько смягчила исходные формулировки. «Что обеспечит королеву бастардом?» «Жизнью клялся. Так что пришлось выполнять, чтобы боги не разгневались». Ани закатила глаза, вспоминая свое кошмарное настроение в тот момент. «Мелехий, босяк проклятый!» Ей внеурочной работы подкидывал каждую седмицу. Только выдохнешь, снова за душами неучтенными покойников идти. Это потом уже у нее тени появились, а во времена Мелехия приходилось самой являться. «Что ж, на этой ноте и закончим», — оборвал напрашивающийся вопрос магистр Эстальдхейм. Адепты торопливо отпрянули, пропуская преподавателя к двери. «Какие у вас глубокие познания?» — проворачивая ключ, бросил лорд Ани. Та пожала плечами, не считая нужным ни оправдываться, ни отрицать. «Глубокие, так глубокие. Проходим, присаживаемся. Аня, задержитесь после лекции». «Конечно», — отозвалась девушка и первой скользнула в аудиторию. Немилосердно занимая последнюю парту, такую удобную для сна и неудобную для прослушивания лекции. «Иди вперед», — решила Аня, почувствовав обреченную усталость, с какой ее слуга начала подниматься рядом. «Конспектом потом поделишься». Доминика просияла, подтверждая, что, в отличие от госпожи, пришла в академию учиться, а не играть на нервах окружающих. Увы, Аня наслаждалась покоем недолго. Едва за последним успевшим вовремя адептом закрылась дверь, магистр Эстальдхейм приказал. «Три последних ряда поднимаются и пересаживаются на свободные места первых трех». Спорить никто не осмелился, а Аня досадливо вздохнула и с выражением на лице «Зачем же вы так, магистр?» спустилась на первый ряд, где ее ждала быстро сориентировавшаяся Доминика. Плюхнулся на стол учебник. Аня бережно пристроила драгоценную попу на протертый от тысяч таких же седалищ стул и приготовилась внимать, подпирая голову рукой. «Я планировал начать разговор с общего знакомства с существующими великими культами. Но, пожалуй, мы немного скорректируем наш урок». Улыбка у жреца светлейшего вышла предвкушающая. «Те из вас, кто слышал изложение давно минувших событий от адептки Ани, поднимите руки». Взметнулось всего 4 руки, включая Доминику. «Поднимайте, не стесняйтесь, я присутствовал с самого начала и запомнил всех, кто проявил интерес». На сей раз аудитория устыдилась, лес рук вырос мгновенно. Ани довольно погладила себя по голове. Едва ли кто-то слушал магистра Теренсия так же внимательно. «Прекрасно. В таком случае добавим вам рвение. Тот, кто сможет найти противоречие или неточности в словах адептки, получит свой высший балл за первое практическое занятие и сможет на нем не присутствовать. Даю вам 1/4 часа, чтобы подумать». Аня хмыкнула. Наживка была так хороша, что адепты радостно ее заглотили. Признаться, даже сама Аня на миг задумалась, где она могла ошибиться, но тут же себя оборвала. «Нигде. Но это ей, Ане, известно. А вот людям с их ограниченными знаниями о великих, их возможностях и предпочтениях...» Версий могло быть много. Девушка подняла голову и встретилась взглядом с магистром. Светлый смотрел прямо на нее. Смотрел выжидающе, словно был готов принять на себя любой удар. Впрочем, так оно и было. Аня видела, сколько щитов окружала... Сухопарую фигуру магистра чувствовала, как он накачивает силой все новые барьеры, на ходу меняя и защиту аудитории. Определенно, он готовился отражать удар. Изнутри и извне. Боится наказания за богохульство? Аня склонила голову, изучая противника. А ведь и правда боится. Дали своих последователей милостями пусть и балуют, но так же легко их и лишают. Это не хозяйка закатного замка, предпочитавшая наказывать слуг дополнительной работой. Дали с таких подарков проштрафившимся последователям не делал. Светлейший мстил изощренно, всему роду, оправдывая второе свое прозвище «Карающий свет». «Время вышло», — объявил Светлый, когда его резерв наполовину опустел. Зато аудитория буквально сияла защитами. «Кто желает быть первым?» Аня тоже с интересом воззрилась на аудиторию, даже обернулась, чтобы было удобней. Но желающих отчего-то не нашлось. Все, на кого она смотрела, поспешно опускали глаза, будто бы чего-то боялись. «У тебя глаза потемнели», — шепотом подсказала Доминика причину всеобщего молчания. Аня мысленно выругалась. Контролировать каждый свой чих было непривычно, а тут какие-то глаза. И ведь заметили. «Что ж, раз уж смельчаков не нашлось...» Жрец тяжело вздохнул, покачал головой, словно отсутствие храбрости у аудитории ранило его, и неожиданно улыбнулся. «Поздравляю, первый курс, с первой успешно пройденной контрольной». Удивительный возглас был ему ответом, но адепты не торопились верить своему счастью. «Поясню. Каждый из вас наделен своим даром по рождению, верно? То есть, вопреки своему личному желанию, вы с рождения принадлежите тому или иному богу. Да, лично вы не присягали ему, но кто-то из ваших предков был весьма близок к сущности и получил от нее часть силы. Большинство современных магов ведет свою родословную от жрецов, но в отличие от последних, черпавших силу напрямую от своего покровителя, вы унаследовали лишь часть силы. Ту часть, что в состоянии присвоить и удержать человеческий организм. Тем не менее, возможно, вы замечали, что чем ближе к храму бога той же полярности, что и ваш дар, тем быстрее вы восстанавливаетесь. В этом нет ничего удивительного. Обычное воровство». Аня хмыкнула, отмечая, что бывший жрец отказался смягчать для юных умов информацию, отчего их обладатели закономерно негодовали, отказываясь верить. Хотя маг сказал чистую правду. Воры. Маги действительно были ими. Теми, кто посягал на часть божественной силы, сохраняя для себя тонкую ниточку, по которой цедил по капле то, что не должно было ему принадлежать. Только была и обратная сторона этого процесса, из-за чего боги и не стали уничтожать паразитов. Каждый маг, подбирая крохи со стола, возвращал обратно значительно больше. И собственной силой, которой щедро делился с миром, и своим могуществом, укрепляя веру в божество, плотно связывая оба мира. Ведь кому молятся, ожидая результат работы целителя? А заказывая проклятие у темного мага, выходя в открытое море. «Но как же?» — не выдержал кто-то из адептов, но был прерван магистром. «Вот так. Нас с вами не наделяли даром напрямую, потому и сила наша слабее, чем у первых магов. Каждое поколение слабее предыдущего, с этим необходимо смириться. Но знания, накопленные за века существования магии, позволяют обходиться меньшей силой, творя то же самое, что и предки. Не всегда. Но довольно часто. Но ведь маги появляются и в простых семьях. Аня узнала голос Марка. Появляются, согласился жрец и добавил. И как первое поколение они часто сильнее своих сверстников, из благородных семей. Потому не удивляйтесь, если преподаватели магических династий захотят видеть вас у себя на службе и в семье. Брак — один из способов обеспечить приток силы в династию. «Но почему самородки вообще получают силу?» Слово взяла Эльза Котор, видимо, не желая уступать своему коллеге по старостату. «Скорее, их родители. Причин может быть много». С какой-то отеческой гордостью взглянул на девушку магистр и продолжил. «Во-первых, одаренные дети часто рождаются у жрецов, повторяя историю появления магов как класса. По этой же причине, если нет возможности заключить брак с самородком, одного мага из поколения отправляют в храм для услужения, таким образом усиливая связь между божеством и смертными. И чем ближе к богу станет жрец, тем больше получит и его семья. Кровные узы позволяют и другим членам магической фамилии усилить собственный дар. Во-вторых, связь между богом и смертным может образоваться иначе. Божество по каким-то причинам может снизойти до смертного, и в благодарность за что-то или, напротив, в насмешку, может даровать силу первому встречному. В отличие от жрецов, проходящих обучение денно и нощно, доказывающих свою пригодность и полезность, дающих множество обетов и клятв, такие люди более свободны. Они не обязаны идти в служение, могут сами решать, к чему приложить обретенное богатство. Третий вариант в настоящее время встречается достаточно редко, но дает миру наиболее сильных магов. Речь идет о прямых потомках сущностей. Эстельдхейм посмотрел прямо на Ани. Она вернула ему полный заинтересованности взгляд. Она, в отличие от адептов, знала, кто из присутствующих точно соответствует этому варианту. «Магистр!» — осторожно позвала Эльза, когда пауза затянулась. «Прошу прощения», — кивнул маг. «Прямые потомки сущностей — самые редкие маги. С одной стороны, это счастливчики, чья связь с Богом на долгие столетия не нуждается в дополнительном подкреплении. С другой, кто может предположить обратную сторону подобной связи?» В повисшей тишине голос Ани прозвучал чересчур громко. «Слишком большая разница потенциалов», — хмыкнула она и пояснила для однокурсников, впившихся в нее любопытными взглядами. «Наследник Бога и человек обладает слишком разными уровнями сил. Они несовместимы без дополнительных ритуалов. Впрочем, привести к равенству их силы гораздо легче, чем обеспечить рождение прямого потомка между сущностью и смертным. Чаще всего человеческим родителям такого уникума будет потомок духа или кого-то из младших, у кого есть воплощение. Но сил для перехода на более высокую ступень иерархии недостаточно». «Верно», — подтвердил ее слова магистр. Судя по лицу, он был доволен вмешательством Ани. Она будто бы подтвердила какие-то его мысли. «Кто-нибудь приведет пример третьего варианта?» Ани воззрилась на магистра с нескрываемым осуждением. Ей было сложно удерживаться от хвастовства, особенно когда ответ был известен. Но нужно же было дать шансы остальным проявить себя. Вот только аудитория молчала, словно околдованная. Ни Марк, ни Эльза, ни даже Доминика не были готовы ответить. Да и остальные только переговаривались друг с другом, строя гипотезы, но не рискуя высказать их во всеуслышание. И жажда признания победила. «Вы, магистр», — тяжело вздохнула Аня. «Эстельдхейм и прямые наследники Кардалиса. Этим объясняется и ваш, переходящий из поколения в поколение цвет волос. Независимо от того, с кем из смертных наследники Светлейшего вступают в брак, дети будут блондинами. Разве что в семью войдет дух или потомок другого бога. Но едва ли кто-то захочет породниться с карающим светом». «Желающих достаточно», — встал на защиту семьи магистр. «Но, по сути, ваш ответ верен, хоть и оскорбителен по форме». «Пусть меня покарает Светлейший за мой длинный язык», — фыркнула Аня и ощутила, что вся аудитория скрестила на ней взгляды, ожидая божественной кары. «Не переживайте, не испепелит», — успокоила, а точнее разочаровала присутствующих девушка. «Светлейший милостив», — усмехнулся потомок, спасая репутацию предка. Аня пренебрежительно фыркнула, демонстрируя, как относится к данному утверждению. «Милостива она. Столько терпеть этот театр абсурда. А Далис, он сначала карает, а потом разбирается. А уж ошибки и вовсе признавать не обучен. Свет, чтоб его». «Определенно», — иронично откликнулась девушка. «Аня», — магистр устало улыбнулся, «если бы я не просил вас остаться после занятия, мне пришлось бы озвучить эту просьбу сейчас. Боги милостивы, но прямых оскорблений не прощают». «Чем, видимо, и пользуются эстельдхейми, рассчитывая на покровителя», — пробормотала себе под нос девушка, ни секунды не сомневаясь, что магистр расслышит. «Вернемся к нашей беседе», — не пошел у нее на поводу маг. «Сейчас, когда мы выяснили истоки происхождения нашей силы, кто пояснит, почему так важно уметь вовремя остановиться, не делать поспешных выводов и...» Он не мог не посмотреть на Ани, держать рот на замке. «Боги внимательны к словам тех, кто им принадлежит». Эльза поднялась со своего места. «И мы связаны с ними напрямую, пусть сами того и не знали». «Правильно», — ответил магистр, награждая девушку сдержанной улыбкой. «Когда мы говорим о богах, особенно о своем покровителе, необходимо взвешивать каждое слово. Боги обидчивы и требовательны. Они могут и разорвать нашу с ними связь». «А люди могут?» — не сдержался Марк. Аня прямо расцвела, довольная любопытством подопечного. «Нет?» — ответ магистра был краток. Это односторонняя связь. И единожды присягнув какому-то богу, воспользовавшись его помощью или силой, человек навсегда остается с ним связан. Единственный выход — перейти под покровительство другого бога. Но вы должны учитывать тесные связи внутри пантеона и иерархию. Младшие никогда не заберут того, кого выбрали себе старшие и великие. От одного великого вы можете перейти к другому, лишь при согласии прежнего покровителя. Такие случаи крайне редки, потому и примеров спрашивать не буду. «Отчего же?» — мстительно вмешалась Аня. «Один пример вам точно известен». «Удивлен, что он и вам известен». Лицо магистра превратилось в маску, а вот глаза... Они выдавали готовность своего обладателя закрыть ей рот. Любым способом. И едва ли этот способ будет приятным. «Случайно о нем узнала», — пожала плечами, «когда мимо проходила». «Вот как?» — протянул магистр и, подняв руку, объявил. «На сегодня достаточно. К следующей неделе освежите в памяти имена всех великих, старших и младших богов, а также основных духов региона. Особое внимание уделите условиям появления воплощений и выбора их облика. Все, кроме адептки Ани, могут быть свободны». «Иди», — приказала застывшей в нерешительности Доминике Ани. «Разговор будет не для посторонних ушей. За меня не переживай», — успокоила слугу девушка и мысленно добавила. «А магистр должен знать, на что идет. Сам же говорил, о словах нужно думать прежде, чем они вырвутся наружу». «Вы слишком откровенны», — начал магистр, когда последний адепт покинул аудиторию и защитный периметр сомкнулся, отрезая их от возможных слушателей. Аня поощрительно улыбнулась, подбрасывая на ладони так и не понадобившийся учебник. «И слишком осведомлены». «Возможно», — не стала отрицать девушка, вместо этого подняла наглющие глаза на мага. «Это все, о чем вы хотели поговорить?» «Кто ты, девочка?» — устало вздохнул магистр. «Ты знаешь слишком много о богах. Не боишься произносить хулы, рассчитывая на то, что слова твои останутся без ответа». «Адепт этой академии», — официальным тоном ответила Аня и добавила. «Не беспокойтесь, если боги потребуют ответа за мои слова. Я отвечу, но пересказывать чужое вранье не стану». «Та история». «Верно», — кивнула девушка. «События мне известны доподлинно. Почему я должна молчать? Про другого вашего потомка так и быть говорить не стану». «Магом?» — она фыркнула. «Если верить вашим словам, опасно гневить покровителя». Она зажгла на пальцах черное пламя, лучше иных слов говоря, кто причастен к неозвученному примеру. «Вы хотели сказать мне о чем-то еще?» Аня по одному загнула пальцы, гася пламя. Легко и непринужденно, будто ни его появление, ни тем более исчезновение не требовало огромных энергетических затрат. «Идите». «Благодарю за разрешение». Аня сунула учебник под мышку и, больше не обращая ни на что внимания, выскользнула из аудитории. Прямо сквозь второй периметр, открыть который магистр не успел. «Тень?» — нахмурился маг, глядя на то место, где прошла девушка. Защита ее даже не заметила. «Но что ей здесь нужно?» Доминика ждала у двери. Прислонившись к стене, она пыталась уловить хоть отголосок происходившего в аудитории. Но ничего, кроме тишины, расслышать не могла, потому едва успела отшатнуться, когда распахнулась дверь, и Аня быстрым шагом покинула аудиторию. «Идем», — позвала она, нашарив взглядом слугу. «Что там дальше?» «Аудитория 22, медитация с магистром Маленвером. И все. Пока больше трех пар не ставили». «Ясно». Девушка кивнула, но больше своим мыслям, чем собеседнице. «Будет время правил учить». «Вы собираетесь это делать?» — искренне удивилась Доминика, ступая чуть позади хозяйки. Девушка не стала интересоваться, когда темнейшая успела изучить главное здание Академии, но послушно следовала за госпожой, неторопливо развернувшей, противоположную от той, куда ушли остальные, сторону и ведущую ее через хитросплетение узких коридоров. Подобное послушание быстро окупилось. Они первыми остановились у двери с медной табличкой 22. Аня потянула на себя дверь, и та приветливо распахнулась, являя девушкам просторное помещение с расстеленными на полу ковриками. Аня фыркнула при виде них, а Доминика порадовалась. В отличие от госпожи, она успела перекинуться несколькими словами с другими обитательницами общежития, когда рано утром ходила в душ. Те из учениц, что поступали сюда вслед за старшими родственниками, успели поделиться откровениями выпускников. Оттого Доминика с облегчением выдохнула. Коврики давали шанс, что сегодняшняя медитация пройдет в спокойствии, а не под водопадом или в окружении насекомых, а то и ползучих растений. Впрочем, Доминика не сомневалась, что медитация ее госпожи ничто не повредит. «Проходите». Магистр Маленвер оторвался от чтения и перевел внимательный взгляд на девушек. Уголки губ дрогнули, выдавая улыбку. «Не удивлен, что вы нашли меня первыми. Хотя Октавир и передал, что вас задержат». Он смотрел прямо на Ани, та пожала плечами. «Изучила карту заранее», — пояснила девушка. «Ничего сложного, если пару раз пройтись по всему зданию». «И вы нашли для этого время?» «Разумеется». Уточнять, для чего именно, Аня не стала. «Должен ли я это понимать следующим образом? Вы нарушили правила и ночью гуляли по территории?» Аня улыбнулась. Несмотря на угрожающие нотки в голосе, Маленвер от чего-то казался довольным. Девушка пожала плечами, давая магу право самостоятельно решать, как реагировать на ее откровение. В конце концов, за безопасность отвечал он, а не адептка. А выносить приговор, не имея на руках доказательств, едва ли магистр на такое пойдет. А в том, что доказательств, кроме ее слов, у него нет, Аня не сомневалась. «Магистр Маленвер?» Повисшую тишину нарушил негромкий, но в меру почтительный голос Эльзы Котор. Она стояла в дверях, то ли не пропуская, то ли пряча за своей спиной остальных, не таких смелых адептов. Прикрыв глаза для большего видения, Аня насчитала с десяток темных и две дюжины светлых даров. «Занятие не потоковое?» — тихо уточнила девушка у Доминики. «Только мы и светлые. Потоковые лекции лишь на теоретических занятиях. Везде, где дело касается практики, нас делят на группы. Медитация и менталистика со светлыми. Мы друг для друга самый простой раздражитель». «Они тебя раздражают?» — Аня перевела взгляд на белокурую Эльзу. Но никаких чувств, кроме любопытства, девушка у нее не вызвала. «Не знаю». Странные ощущения, но стоит повернуться к ним спиной, как между лопатками чесаться начинает, словно там мишень нарисована, и кто-то вот-вот в нее выстрелит, заставляет быть начеку. «Вот, значит, как», — протянула Аня. Для нее присутствие светлых адептов не значило ничего, разве что жрецы светлейшего вызывали досаду, в то время как их покровитель — раздражение. Но мишенью она себя никогда не чувствовала, да и жертвой. Она была охотником в этом мире, и поколебать ее уверенность в этом смертным было не под силу. А тот, кому подобное некогда было под силу, покоится под столицей уже второе тысячелетие, и жрецы Далиса исправно отчитываются господину о надежности гробницы, так что... Девушка улыбнулась, лично ей опасаться было нечего. «Проходим, выбираем комфортное для себя место и снимаем обувь. На будущее, в дни, когда у вас медитация или боевая подготовка, физическое или магическое, платье можно не носить». Магистр тонко улыбнулся. «Разве что вы желаете порадовать юношей созерцанием ваших панталон». К удивлению Ани, смешков не последовало. Никто не рискнул проявить ни капли непочтения. Зато покраснели практически все. Девушки, еще не привыкшие к подобной откровенности, и юноши, словно их поймали на горячем и уличили в недостойном. Впрочем, зная основную специализацию магистра, он определенно знал о мыслях присутствующих больше, чем они сами. Под насмешливым взглядом блондина вереница адептов растеклась по аудитории, занимая коврики. Доминика, как и большинство темных, за исключением Ани, заняли места у стены, прикрывая тыл друг другу. Светлые расположились ближе к окну, также обезопасив себя от полярных подару коллег за спиной. Осталось только одно место. Напротив преподавателя, занимать которое тот от чего-то не дал никому. «Ани!» — позвал магистр и указал на место прямо перед собой. Самое некомфортное, поскольку просматривалось для всех, не давая ни на мгновение забыться и поверить в собственную безопасность. Аня зевнула и, скрестив ноги, поудобнее устроилась перед серыми глазами менталиста. Последовавшие полтора часа были наполнены ничем. Аня отчаянно скучала. Не желая участвовать в цирке, она просто покинула воплощение, оставляя тело размеренно дышать и добиваясь практически невозможного для человека — абсолютной чистоты сознания. Что было вполне закономерно для пустого вместилища. ибо нет сущности, нет и сознания, а тело само по себе ни на что, кроме рефлексов и инстинктов, не способно. Да и то настоящее тело. Воплощение же можно было на куски разбирать. Без своего хозяина оно было сродни мягкой глине, бесчувственное, но пластичное. Малинвер от чего-то не оценил ее выдающийся результат, помрачнел, но всплеска негативных эмоций не выдал, хоть Аня и ждала. Подошел ближе к воплощению, уколол иголкой, но, так и не добившись реакции, отступил. Аня с интересом следила за его действиями, выглядывая из-за спины. И чтобы весело было не ей одной, являясь Доминике, благо связь у них успела установиться крепкая, вот только те танцы, что устроила Аня вокруг магистра, не давали бедной темной сосредоточиться и погрузиться в себя. Ресницы дрожали, выдавая острое желание девушки подсмотреть за пируэтами хозяйки. Впрочем, из адептов никто не смог отрешиться от происходящего достаточно, зато заработать косоглазие, пытаясь незаметно подсмотреть за конкурентами. «Достаточно», — оборвал потуги адептов Малинвер. «К нашей следующей встрече. Переберите в памяти лучшие моменты вашей жизни, делая акцент на те минуты, когда вы чувствовали себя в абсолютной безопасности. Наверняка что-то подобное вы испытывали в детстве. А они?» Заметив, что сидящая перед ним девушка открыла глаза, позвал магистр. «Задержитесь». Аня спиной почувствовала, как адепты закатили глаза, а в их мыслях прокатилась недовольная. «Опять она. Доминика, возьми мне что-нибудь в столовой», — отправила девушку подальше от менталиста Ани. Та нехотя вышла последней, испытавшихся задержаться и подслушать адептов. «Я слушаю», — кивнула девушка, не делая попыток подняться. Даже глядя снизу вверх, она не чувствовала себя в западне. «Вы не человек», — сказал магистр спокойно. «Поясните». Аня улыбнулась, правда, ощущая некоторую досаду. Все слишком легко догадывались. Или это свойство магов — знать о мире чуть больше обывателей и тоньше чувствовать? «Мне недоступны ваши мысли. Ни сейчас, ни во время», — он хмыкнул. «Вашего отсутствия». «Медитации», — поправила его девушка. «Отсутствие», — не согласился блондин. «Я не первый год работаю с адептами, самыми разными. Обделенными склонностями к ментальной магии, наделенными ими сверх меры, я видел тысячи попыток, удачных и нет, отрезать свой разум от влияния тела. Но это не ваш случай. Вы отрезаете тело от разума, оставляя пустую, ненужную оболочку. Впрочем, оно ведь так и есть. Вы и это тело никак не связаны». «Оно мне нравится», — не согласилась Аня. «Верно. То, что вам не симпатично, вы не стали бы создавать», — согласился маг. «Кто вы, Ани? Должен ли я созывать совет или кланяться вам?» «Если у вас есть много свободного времени, кланяйтесь». Девушка пожала плечами и поднялась. «Но мне это неинтересно, а вы слишком наблюдательны». «Это моя работа». Он все-таки поклонился, словно принимал комплимент. Сейчас, когда его лицо было спокойно, а взгляд не бегал от одного своего пальца к другому, он казался старше и опаснее. «Прошу простить мою дерзость». Тон мага был идеально выверен, не допуская ни подобострастия, ни пренебрежения. «Но кто вы и зачем пришли сюда?» «Учиться», — хмыкнула Аня и добавила. «А первый вопрос...» «Вариантов не так много, верно?» Она улыбнулась и, подойдя к преподавательскому столу, единственной мебели, доходившей ей до пояса, забралась на столешницу. «Я думала, первым, кто догадается, будет темный. Светлый менталист. Позорище для темных». «Аркант догадывается, но отрицает», — вступился за коллегу магистр, опираясь бедром о стол. «И пусть отрицает», — отмахнулась Аня, больше не запирая тьму внутри, отчего собеседник вздрогнул, почувствовав часть ее силы, разлившейся в пространстве. «Все веселье испортил». «Приношу свои извинения за испорченный досуг», — развел руками Малинвер. «Скажешь кому? Я заберу его», — предупредила Аня, зная, как светлые порой наплевательски относятся к собственной жизни. «С Далисом договорюсь, он возражать не станет». «Не сейчас», — хмыкнула девушка. «Я учту». «Разумеется», — согласилась девушка и спросила. «А как должна выглядеть оболочка, чтобы не вызывать вопросов у менталистов? Вы не торопитесь в столовую? Мне не нужна еда. Неужели магистр Эстальдхейм или кто учил вас, так плохо осведомлен о нас?» «Полагаю, достаточно». Он искоса бросил на нее лукавый взгляд. «Вряд ли вы сумеете заставить оболочку чувствовать. Лучше избегайте менталистов. Не подпускайте их слишком близко, чтобы они не могли подтвердить свои догадки. Или ставьте щит, как это делают люди. Впрочем, не думаю, что многие решатся подтвердить свои догадки. Только вы? Работа обязывает». Он развел руками, весело улыбаясь. Даже взгляд на мгновение потеплел, но Аня не обольщалась. «И меня обязывает», — хмыкнула девушка и напомнила. «Я предупредила». Потом подумала еще и добавила. «А почему вас так боятся старшекурсники?» «Я отвечаю за порядок в академии. Ректор редко участвует в разбирательствах. Я же практически постоянно. Вы, адепты, не желают после проступка тут же отправляться каяться куратору. Приходится помогать им в принятии верного решения». «От вас никуда не скрыться?» «Обычному человеку сомнительно». Аня задумалась, прикусила губу от усердия, как делали видимые ею смертные, и выдала. «Проказы? Неотъемлемая часть жизни здесь, верно? Как и наказание за них?» Маленвер кивнул. «Тогда я вас вызову, когда пойду с кем-нибудь нарушать правила», пообещала девушка. «Только моих подельников сильно не наказывать», предупредила девушка, соскакивая со столешницы. «И вам их совсем не жалко?» поинтересовался блондин, отступая от стола. «Но вы же подтвердили, что наказание — часть местного быта. Да и если вы так хороши, как утверждаете, то сможете нас обнаружить, если я не стану прибегать к собственным силам. К тому же...» — Аня усмехнулась в кулачок. «Остальные станут менее подозрительны, если я попадусь на чем-то, верно?» «Возможно». «Договорились», — бросила девушка уже в дверях и скорбно вздохнула. «Мне вас жаль. Теперь, когда вы все знаете, я вас не оставлю». Магистр усмехнулся. Правда, вся его напускная смелость схлынула, едва Аня покинула аудиторию. Мужчина обошел стол, обмяк, опустившись в кресло, и устало потер виски. Даже после ухода девушки в комнате осталась разлитая ею сила. Насыщенная, мощная, первозданная, необузданная тьма. Аркант появился спустя пару секунд. «Что здесь произошло?» Хрипло поинтересовался маг, впитывая разлитую по комнате силу. «У кого случился срыв?» «Твоя новая любимица», — не открывая глаз, поведал Светлый. «И не срыв, а так несколько минут неудовольствия». «Вот как?» Аркант опустился на стол в какой-то пяди от того места, где сидела его покровительница. Уголки губ Светлого дрогнули, но он промолчал, принимая правила игры. Теперь он понимал молчание Кириана и усталую стойкость жреца, выдержавшего часовую беседу лично с ним, решившим навестить юриста после собрания. И он, несмотря на весь свой опыт, не смог прочесть мысли жреца. Теперь уже по понятной причине. Теперь даже если он сам снимет щиты и придет на прием к коллеге, тот не прочтет в его мыслях ничего, связанного с ее темнейшеством. «Ты что-то знаешь». С нехорошим прищуром воззрился на приятеля Аркант. «Я знаю очень много того, чего не следует знать», — согласился Светлый. «Но обязан хранить это в тайне. Этика, знаешь ли. А первогодки плохо умеют скрывать свои мысли. И моя любимица?» «О, нет, она умеет», — фыркнул Маленвер, не уточняя, что Аня, пусть и умеет отсекать всех, не слишком дорожит тайной, когда кто-то догадался. «Жаль, я рассчитывал, что ты поделишься наблюдениями». Магистр подошел к окну. Благо, вид открывался самый любопытный. На главный вход, из которого довольные гурьбой высыпали первокурсники, первыми добравшиеся до столовой и набившие топорщащиеся ныне карманы снедью. «Не могу тебе помочь». Маленвер поднялся и занял место рядом с другом. Они оба высматривали в толпе одного и того же человека, но ее не было. «Принцесса?» — перевел тему Аркант. «В ближайшее время ее не будет. Ты же знаешь, что произошло с ее братом. Сразу после приветственной церемонии Карин ушла. Ты поселил ее с Аней? Так легче следить за обеими». «И опаснее для обеих», — не согласился Аркант. «Беспокоишься о своей занозе? С каких пор ты осмеливаешься говорить о ее высочестве в таком тоне?» Притворно ужаснулся темный, но почти сразу же перестал поясничать. «Ты видел кристалл. Сила девочки огромна. Без должного контроля она приведет к срыву. Ты не мог не чувствовать, сколько ее разлилось сейчас, и сам сказал, что всему виной Ани. А мы еще даже не начали раскрывать ее дар. К чему ты клонишь? Еще пара случаев, и я буду настаивать на блокировке. Лишить императора такого многообещающего темного мага? Если вероятность, что она справится, будет мала, то лучше сохранить девочке жизнь, а не силу. «Я бы многое отдал, чтобы посмотреть на твою попытку заблокировать ей дар», — хмыкнул Малинвер и посоветовал. «Не торопись, она владеет своей силой лучше иных магистров. Потому наблюдай. Так будет безопаснее для всех». «Ты решил согласиться с Кирианом? Невмешательство — твой принцип? Так будет лучше. А вот и она». Малинвер кивнул на темно-русую макушку, показавшуюся внизу. «Вместе с адепткой Вермош». Кириан не говорил, как продвигается ее дело. Девочке крупно повезло, но не хотелось бы оставлять все на волю богов. Супруги Вермош все отрицают. Сегодня их должен навестить штатный менталист, но я обещал поприсутствовать. Потому должен тебя оставить. Как только что-то выяснится, я сообщу. Ты ведь их куратор? Последнее слово Малинвер выделил особо. Твои намеки неуместны. Поморщился темный, наблюдая, как приятель отходит от окна и начинает открывать переход. «Жаль», — откликнулся Светлый, не отвлекаясь. «Ты уже столько лет один. Мог бы к кому-нибудь и присмотреться». «Но не к адепткам же», — бросил в закрывающийся портал темный. Тряхнул из сине-черной гривой, собрал волосы в небрежный хвост и покинул аудиторию. Исключение ради — пешком.